«Да, пожалуй, причина», — согласился Крэмер. «А доказательства у вас есть? Улики? Вы видели его поблизости?» «Видела? Да откуда? Меня там не было. Когда я вернулась домой, она уже была мертвой». Она принялась перечитать. «Мне 89 лет. Я вернулась домой и застала свою внучку мертвой. Разве я могла после такого зрелища сесть и задуматься? Ночью я поняла, что ее убил он. Я требую, чтобы вы его разыскали. Я хочу посмотреть ему в глаза». «Посмотрите», — заверил ее Крэмер. «Успокойтесь, миссис Чак. Вы можете вспомнить, почему он убил Курулиц?» «Конечно, потому что он не хотел лишиться своей голубятни. Она требовала, чтобы ее снесли». «По-моему, она сама построила ему голубятню», — сказал я. «Да, потратив на это $1000. Но после того, как она подвернула ногу и не могла ходить в парк, она возненавидела его и всех остальных. Она известила меня, чтобы я убиралась из ее дома, в котором я прожила более 40 лет. То же самое она приказала и Леону и перестала платить ему за убийство ястребов. Раньше она платила ему $20 за каждого убитого ястреба. Она заявила Рою Дугласу, что голуби принадлежат не ему, а ей, что она намерена снести голубятню, и предложила ему выметаться. Она велела своей собственной дочери перестать ходить в парк, а когда узнала, что ее дочь потихоньку продолжает платить Леону за убийство ястребов, она вообще перестала давать ей деньги. Вот как она вела себя после того, как повредила ногу и не могла больше ходить в парк. Поэтому я не удивилась ее смерти, случившейся 9 декабря. На то была воля Божья, решила я. Прости меня, Господи, я, конечно, виновата. Теперь-то я знаю, что я виновата. Это и вправду был Рой Дуглас, потому что так мне сказала Энн, прости меня, Господи. «Насколько я понял вас, мисс Слитц», — откашлявшись, произнес Крэмер, — «вы не согласны с миссис Чак?» «Категорически», — отозвалась мисс Слитц. «Она ненормальная. Она сама это сделала». «Что именно?» «Она сама убила мою мать и собственную внучку. По-моему, она этого не осознает. Только сумасшедший мог убить Энн. Она была очень славной и всем нравилась». «Извините», — врезался я. «В понедельник вы сказали мне, что никто не убивал вашу мать. Вы сказали, что она умерла от старости. А теперь вы говорите...» «А вы сказали», — обрушилась она на меня, «что пришли к нам только повидать Энн, а теперь вы здесь. Я так и говорила, что армия и полиция все едино. Вот вы все здесь, и что от вас толку? В течение 60 лет вы и пальцем не пошевелили, чтобы убрать ястребов из города. Какой смысл говорить вам, что мою мать убила безумная старуха? Какие действия вы бы предприняли? Откуда я могла знать, что она убьет Энн? Я пришла с ней только потому...» «Мадам», — обратился к ней Вульф таким тоном, что она тотчас умолкла. «Если вы сами пребываете в здравом уме, то, пожалуйста, ответьте на вопрос. Ваша мать действительно предлагала миссис Чак выехать из дома?» «Да, этот дом принадлежал ей». «Она перестала платить Леону Фьюри за истребление ястребов и тоже велела ему съехать с квартиры?» «Да, после того, как она повредила ногу». «Она сказала Рою Дугласу, что намерена снести голубятню?» — спросил Вульф. «Да, она не могла вынести». «Она перестала давать вам деньги и запретила ходить в парк?» «Да, но я...» «Значит, мадам, ваш диагноз ошибочен. Мисс Чак превосходно помнит все события, что делает честь ее умственным способностям, несмотря на преклонный возраст. Я бы не рекомендовал вам...» Зазвонил телефон, и Крэмер взял трубку. Выслушав весьма краткое сообщение, он обратился к Вульфу. «На этом закончим, если вы не возражаете». Вульф кивнул, и Крэмер сказал в трубку. «Проводите дам, и затем введите его». Проводить дам оказалось не так-то просто. Они не высказали всего, что собирались, и их ничуть не волновали намерения Вульфа и Крэмера. В конце концов, Крэмеру пришлось встать из-за стола и выставить их в коридор. А к тому времени, когда он снова сел в свое кресло, в кабинете появился полицейский с очередным посетителем.